одну столовую ложку меда. И все это отварить до половины первоначального объема. По 1-2 чайные ложки 3 раза в день перед едой. Запивая водой. Эффективное средство при болезнях легких. Составной отвар 2. Смешивают в равных частях медуницу, подорожник, шалфей, золототысячник и полынь. Берут 1 столовую ложку этой смеси на стакан кипятку и добавляют 1 столовую ложку меда. Варят, процеживают и дополняют до стакана. Дозировка по 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой. Этот отвар помогает при заболеваниях легких, мочевого пузыря и при геморрое. Номер 112. Мелисса лекарственная. Народное название. Лимонная мята, лимонная трава, медовая или пчелиная трава, маточник. Это семейство губоцветных. С лечебной целью используется трава этого растения. Мелисса – это многолетнее растение. Стебель у нее прямо стоячий, четырехгранный, слегка мохнатый или мягко волосистый, разветвленный, высотой до 60 см. Листья супротивные, длинночерешчатые, яйцевидные, слабоморщинистые, по краям зубчатые, у верхушки заостренные, сверху темно-зеленые, снизу серовато-зеленые, по краям усеяны красными точками. Листья при растирании имеют запах лимона, откуда и ее название лимонная мята, лимонная трава. Цветки средней величины сидят в пазухах верхних листьев в виде рыхлых полумутовок, светло-фиолетовые, розовые, а иногда белые. Зрелые плоды светло-бурые, мелкие орешки. Цветет мелисса в июле-августе. В начале цветения собирают одни только листья растения для отваров, а иногда листья со стеблями для выгонки масла. Химический состав мелиссы – эфирное масло, горечь и дубильные вещества. В ней также содержится витамин С. В фармакологическом отношении это растение полезно как ветрогонное, мочегонное, улучшающее пищеварение, а также успокаивающее средство. В научной медицине используют лишь масло из мелиссы. В народной медицине применение мелиссы более широкое. Трава в отварах, масло из нее, а иногда при параличе и подагре настойка на спирте или водке для наружного применения. Отвар травы мелиссы, употребляемый внутрь и применяемый наружно, помогает при головокружении, сильной боли в желудке, при обмороках и истерических припадках. Входит в состав аналогичных успокаивающих средств. Масло из мелиссы применяют при сердцебиении, ревматизме, болях в области сердца, как подогонное средство, употребляемое внутрь не более чем по 15 капель, а также как средство, регулирующее менструацию. Мелисса входит также в состав ароматических ванн и применяется как средство для улучшения обмена веществ. Способы употребления. Отвар 10,0 или 15,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день. Настойка на спирте или водке. 25,0 для наружного применения, а для внутреннего употребления по 15 капель 3 раза в день. Смесь для ароматических ванн по 20,0 мелиссы. тысячелистника –